Глава 14. Известие 26 сентября 1989 года. Пробный шар. В Польше, кажется, проходит эйфория, вызванная политической сменой на капитанском мостике страны. Внимание переключается на суровые будни, связанные прежде всего с продолжающейся гонкой цен. «Мы голосовали за свободную Польшу, а получили свободные цены», – уныло замечает один из публицистов бывшей оппозиции. В свою очередь, лидеры этой оппозиции, став государственными деятелями, начинают нередко мыслить так же, как министра недавнего правительства М. Раковского. Элта Парков, Сабкор Известий, Варшава. Известие 3 октября 1989 года. Предупреждение МИД Анголы. Вывод кубинских интернационалистов из Анголы может быть приостановлен, если США будут по-прежнему продолжать оказывать помощь группировке УНИТА, заявил министр иностранных дел Анголы Педро ди Каштару Ван Дунин. Совещание в штабе ВВС началось с почти часовым опозданием. По давно заведенной традиции африканское военное начальство считало зазорным опаздывать меньше, чем на полчаса. Советские офицеры, собравшиеся в огромной комнате, пахнущей мышами и понедельческим перегаром, нисколько не переживали по этому поводу. Они справедливо полагали, что бесцельное вдыхание влажного воздуха и бесконечный обмен сплетнями никаким образом не влияли на размер и регулярность выплат должностных окладов. Лейтенант, будучи самым молодым из присутствующих, чувствовал себя не в своей тарелке. Он с облегчением воспринял появление Семёныча, сопровождавшего Вань-Ваня, и вскоре смог уединиться с ним в коридоре, чтобы поведать о событиях предыдущей ночи. Разумеется, он тактично опустил все, что касалось супруги подполковника и ее приключений. Семёныч, от которого по чаянию перегаром не пахло, слушал рассказ о змее, пакете со льдом и терминаторе из посольства со все возрастающим интересом. В какой-то момент он с восхищением прошептал: «Ну блин, лейтенант, если ты в такое вляпался в 18 лет, то что ж ты натворишь к 35? Ладно, ладно, это я так, не в обиду». «Вы думаете, что это может быть связано с тем радиоперехватом?» Семёныч с интересом посмотрел в глаза своего юного собеседника и спросил: «А нахрена ты им нужен, кто бы они ни были эти «они»?» Лейтенант невольно покраснел. Кассета в боковом брючном кармане его пятнистой полевой формы буквально жгла ногу через материю. «Ладно, я переговорю с начальством, подумаем, чем тебе помочь», – пообещал Семёныч. «Может быть, заявить куда?» – неуверенно спросил лейтенант. «Куда? В полицию Луанды? Или позвонить в московскую милицию и рассказать, что тебя пытался убить с помощью оттаившей гадюки ответственный работник советского посольства?» Лейтенант понурил голову. Семёныч взглянул на его лицо и снисходительно произнес: «Ты что-то плохо выглядишь, парень. Не перепили вчера с перепугу?» «Не горюй. Про радиоперехват я доложил кому надо. Разберутся. А ты пока постарайся быть на людях, а ночевать где-нибудь у друзей. И не дрейфь. Главное успеть разобраться, чем и кому ты досадил. Скорее всего, это просто недоразумение». Спустя некоторое время, бесцельно шатаясь среди советских и ангольских военных, лейтенант вдруг замер, услышав отрывок негромкого диалога между двумя незнакомыми советниками. «Вели его до самой Анголы, хотели дозаправить в воздухе, а он через 3 минуты хлоп и пропал. А СОС посылали? Нет. Да и когда наш в такой ситуации международный сигнал о помощи давали, с такой-то хреновиной на борту?» «Тот-то я смотрю, что генерал чернее тучи ходит. Ясен хрен. Он ничего не знал, а Москва теперь давит, результаты требует». В этот момент разговор двух офицеров прервался, так как в помещении, наконец, появился командующий ВВС страны и его советская тень. Советник авиационного начальника оказался сухопарым генералом, которому, несмотря на обилие седины, нельзя было дать более 40 лет. А лицо ангольца цвело обычной приветливой улыбкой африканца, давно и навсегда решившего, что он обязательно доживет до пенсии. Лицо русского генерала, наоборот, было хмурым и сосредоточенным. Наконец, обойдя весь зал и персонально обсудив с каждым коллегой подробности воскресного отдыха, ангольский командующий, все так же улыбаясь, пригласил занять места и приступить к обсуждению. Слово тут же дали хмурому генералу, которого переводил такой же невеселый ветеран-переводчик. Из слов летчика-советника очень скоро стало понятно, зачем, собственно говоря, потребовалось проводить совещание. По рекомендации советского генштаба, политическое руководство Анголы отдало приказ о нанесении бомбовых ударов по временной столице УНИТА Жамбе. Главной целью подобных ударов являлось поднять боевой дух правительственной армии, вот уже 15 лет с переменным успехом, борющейся с партизанами, и, соответственно, пошатнуть все тот же боевой дух у самих повстанцев. Разумеется, у правительственных сил Анголы, обладавших десятками истребителей-бомбардировщиков, штурмовиков и боевых вертолетов, имелись все необходимые возможности для претворения в жизнь сего не такого уж и амбициозного плана. На этапе предварительного планирования решили, что удары будут наноситься эскадрильей штурмовиков Су-25, базировавшейся возле порта Намиб, и полком МиГ-21 с построенного югославами аэродрома в Лубанга. И тут начались чудеса. То для подготовки к операции вдруг не оказалось штабных карт местности, эти карты пришлось доставлять из СССР спецрейсом, то неожиданно сломалось диагностическое оборудование для подготовки МИГов к вылету. Немедленное вмешательство советских техников, поменявших пару явно надрезанных проводков, устранило и эту проблему. Потом куда-то подевались ключи от склада с авиабомбами. Лишь предложение советских советников открыть железные двери с помощью автомата Калашникова заставило материализоваться и заболевшего нач склада и его ключи. Тут уж и самому недалекому идиоту, а наш генерал-летчик им не являлся, стало бы понятно, что-то здесь не так. Что санкционированную Москвой и Луандой бомбежку намеренно и небезуспешно саботировали те, кому, в общем-то, и надлежало обрушить на головы заклятых врагов-повстанцев весь справедливый гнев ангольского народа в виде произведенных в СССР и Восточной Германии фугасных и кассетных авиабомб. Генерал-летчик не стал играть в дипломатию, а потому уже минут через пять после начала выступления неизменная улыбка его подсоветного несколько подувяла. Тем более, что по впечатлениям лейтенанта, переводчик-советника командующего ВВС тоже решил отбросить в сторону какие-либо попытки смягчить рубленные фразы шефа. Лицо ангольца омрачилось еще больше, когда советский офицер перешел к самой захватывающей стадии своей печальной повести – возможным причинам происходящего саботажа. Так, по данным проведенного контрразведкой расследования, выяснилось, что в отсутствии ангольских летчиков в их домах побывали неизвестные, которые пообщались с их женами и прочими близкими родственниками. По признанию некоторых участников разговоров с таинственными посетителями, те предупредили, что семьям ангольских соколов придется нелегко, если они решатся отправиться на бомбежку Жамбы. На этом этапе генерал, не дожидаясь реакции ангольской стороны, решил поведать об одном любопытном историческом факте. «У нас в России когда-то был царь Петр Великий». Приунывший было подсоветный, заинтересованно оторвал взгляд от поцарапанного деревянного стола. «Он провел в стране немало реформ», – продолжал советский генерал, «которые позволили стране занять подобающее ей место в Европе». Он умолчал, во что это место трансформировалось при большевиках. Ангольский товарищ поправил свои очки с затемненными стеклами и с нетерпением ждал продолжения. «Но не всем в нашей стране это нравилось», – выдохнул генерал с неким ожесточением, предполагавшим его отрицательное отношение к «не всем». И вот когда он взялся за попов в одной из церквей, вдруг начала плакать икона. И заметьте, плакать маслом. Тут уже все присутствующие в зале ангольские военные оживились. То ли их так пронял исторический анекдот, то ли они и сами не отказались бы от подобного источника растительных жиров. И тогда Петр издал указ. Здесь генерал многозначительно посмотрел на своего подопечного, а голос его зазвучал громче. «И указ тот гласил...» Все затаили дыхание. «Если иконы и дальше будут плакать маслом, то задницы попов заплачут кровью!» Первыми в помещении захихикали советские офицеры. Когда переводчик генерала добросовестно изложил содержание сказанного на португальском, к ним присоединились и всегда способные оценить хорошую шутку африканцы. «Излишне говорить», — закончил свою басню с намеком, довольный произведенным эффектом генерал, «что никакие иконы в правлении царя Петра больше не плакали». После довольно продолжительной паузы, в течение которой присутствующие шумно обсуждали услышанное, командующий ВВС поднял руку. Разговоры постепенно смолкли. Анголец ухмыльнулся и, выдержав театральную паузу, произнес: «Если бы Педро Великий воевал в Анголе, то, боюсь, он скоро обнаружил бы, что африканца бесполезно колотить по его тощей заднице». И что если африканец не хочет что-нибудь делать, то тут не поможет и самая крепкая палка. Зал затих, услышав это довольно прямое предложение не соваться не в свое дело. Советский генерал, уже севший на свой стул рядом с подсоветным, внимательно выслушал перевод, заиграл желваками и напряженным голосом произнес: «В таком случае мы готовы посадить в ангольские самолеты советских и восточно-германских пилотов». Услышав это, мягко говоря, радикальное предложение, некоторые из советских офицеров в полном недоумении посмотрели на шефа. В их контрактах было ясно сказано о неучастии в боевых действиях. Но главное, одобрение для подобной операции могло быть получено только из Москвы. Конечно, для них, повоевавших в Египте, Вьетнаме и многих других горячих точках, такой подход никак не являлся новым. Однако времена были другие. По Кремлю и в здании на Старой площади гулял тоскующий призрак доигравшегося коммунизма. Да и восточные немцы в последнее время чаще вспоминали о единой Германии, чем о нерушимой дружбе с великим советским народом. В общем, хотя в генштабе еще хватало ястребов, коршунов и прочих хищных орлов, предложение бравого генерала, скорее всего, являлось блефом. Впрочем, представители ангольской стороны, еще не забывшие, какие неожиданные шутки мог при желании сотворить великий северный покровитель, отнеслись к сказанному вполне серьезно. Командующий ВВС перестал улыбаться, угрюмо посмотрел на советника-опекуна, помолчал, жуя толстыми губами, и, наконец, сдался. «Я уверен», — пытаясь сохранить лицо, важно начал африканец, «что ангольские летчики примут к сведению все сказанное советскими товарищами, и что теперь подготовка к операции будет идти совсем иным образом». Молодой генерал сухо улыбнулся в ответ. «Ну, слава богу, в конце концов мы ж не Гернику бомбить собрались». Тут же, резонно полагая, что железо нужно ковать, пока оно горячо, он предложил немедленно провести аэрофотосъемку объекта. Заручившись неохотным согласием командующего, он сообщил, что уже назначил координационную встречу с намибийскими товарищами, имея в виду военное руководство СВАПО. Дело в том, что Жамба находилась рядом с Намибией, и если бы кто-то из атакующих оказался сбит партизанскими зенитками и стингерами, то катапультирующимся летчикам стоило спасаться именно в направлении границы. Там их уже ждали бы мобильные группы давних союзников по борьбе в Южной Африке. Лейтенант лишь хлопал глазами, узнавая обо всех этих любопытных подробностях африканских войн. Наконец совещание было закончено, и его участники потянулись к выходу, вытирая пот с лиц. Уже наступил пик полуденной жары, доставая сигареты и обмениваясь впечатлениями. В этот момент генерал глазами отыскал в толпе разведчика Вань-Ваня и кивком головы пригласил отойти в сторону. Семёныч и лейтенант вышли на улицу. Через 15 минут главный разведчик присоединился к спасавшимся от солнца в тени развесистой магнолии коллегам. На его лице было типичное выражение советского военного, узнавшего, что у соседей произошло несчастье, но что ему самому за это ничего не будет. Подозвав к себе подчиненных, он оглянулся по сторонам и тихим голосом сказал: «Так, мужики, никому ни слова. На прошлой неделе ВВС потеряла борт». Семёныч переглянулся с лейтенантом. Это было многообещающее начало. «И не просто борт, а Блэк Джек. Или по-нашему Белый Лебедь». Семёныч невольно охнул и взялся за голову. Лейтенант, которому натовская кличка самолета ни о чем не говорила, все же понял, что упомянутый борт является далеко не ординарным летательным аппаратом. Кто-то в СССР вдруг решил провести уникальное учение, послать новейший стратегический бомбардировщик вокруг Африки в Индию, а потом через Афган обратно в Союз, решили, судя по всему, попугать южноафриканцев, чтоб те побыстрее сваливали из Намибии и объявляли независимость в установленные сроки. При этом нашего здешнего генерала, то ли из соображений секретности, то ли потому, что в стране теперь полный бардак, даже не поставили в известность. Ничего об этом мероприятии не знали и ангольцы, хотя наши заранее перебазировали в Намиб воздушный заправщик Ил-78. Те думали, что воздушный танкер будут использовать для иных целей. Ильюшин поднялся в воздух для рандеву с Туполевым и даже установил связь с их командиром. Но потом те вдруг исчезли, и встреча не состоялась. «А что было на борту?» – сдавленно спросил Семёныч. «В том-то и дело, что хрен его знает. Генерал или сам не в курсе, или боится говорить». «Да неужели?» «Тихо!» – сердито рыкнул Вань-Вань. «Вы представляете, какой скандал начнется, если действительно окажется, что мы непонятно где потеряли не только лучший в мире стратегический бомбардировщик, но еще и...» Тут он спохватился и сделал паузу. «В общем, ситуация не из простых. Если бомбовоз лежит где-то рядом с берегом, то надо объясниться с ни черта еще не знающими анголанами. Если он грохнулся в пустыне, то до него вполне могут добраться южноафриканцы или унитовцы. Если же он упал в международных водах, то скоро на него начнется коллективная охота». «А почему, товарищ полковник?» – наивно спросил лейтенант. «Потому что, милый вы мой, я почти на 100% уверен, что американцы вели этот самолет со спутников почти все время, пока он был в воздухе. Я даже не исключаю, что они знают координаты места падения гораздо лучше, чем наши». И тут в мозгу у лейтенанта что-то щелкнуло. Он уже открыл было рот, чтобы рассказать Вань-Ваню по поводу кассеты со случайно перехваченным разговором зодчего и земли о приводнившейся утке и двух парах утят. Но тут Семёныч одними губами прошептал за спиной начальство: «Молчи, падла». Лейтенант сконфуженно смолчал, не понимая, что происходит. Полковник же продолжал: «В общем, наши сейчас пытаются организовать спасательную операцию. Конечно, в идеале было бы пригнать сюда ударную авианосную группу, но у нас и так авианосцев кот наплакал. Один стоит на приколе, второй еще не достроили, третий где-то возле Камчатки, моржей пугает. А вот американцы вполне могут и послать свой, либо из Штатов, либо из Средиземного моря», — вслух сказал Семёныч, по-прежнему взглядом приказывая лейтенанту помалкивать. «Слушай, а ты прав», – аж застонал полковник ГРУ. «Поехали в миссию. Надо срочно связаться с Москвой». По приезде в охраняемый анклав старшие офицеры удалились к связистам общаться с метрополией. Лейтенант же, горевший желанием поговорить с ведущим себя довольно странно Семёнычем, сидел с одним из переводчиков в помещении разведчиков. От нечего делать, он решил побольше узнать о пропавшем бомбардировщике. Как для офицера иностранного, так и для офицера советского, традиционно лучшим способом узнать о советской военной технике было заглянуть в многотомный английский справочник «Джанес». Стоившая многие сотни долларов энциклопедия вооружений самого последнего издания занимала почетное место на полках рядом с томами Ленина ВАИ и словарями. Найдя этот фолиант, лейтенант открыл его на нужной странице и поразился увиденной фотографией. На него смотрел красавец-самолет, похожий одновременно и на истребитель, и на космический корабль. Лишь слышавший до этого о Ту-160 лейтенант невольно восхитился, читая о характеристиках супермашины. Задуманный еще в начале 70-х и впервые поднявшийся в воздух в 1981-м бомбардировщик являлся самым большим, самым тяжелым и самым современным летательным аппаратом своего типа в мире. Туполев мог поднять в воздух до 45 тонн бомб и ракет и доставить эти ядерные сюрпризы на расстояние до 12 тысяч километров на сверхзвуковой скорости, достигающей 2200 километров в час. Похожая своими обводами скорее на истребитель, чем на бомбовоз, сделанная из алюминия и титана огромная машина имела небольшой радиолокационный след благодаря своей форме и тому, что ее боевая нагрузка, в отличие от американского аналога Б-1, пряталась в двух внутренних отсеках, а не подвешивалась снаружи. Всего лишь 4 члена экипажа могли управлять гигантским летательным аппаратом с помощью более чем сотни бортовых компьютеров, автоматизированной связи, работающей в любой точке мира, и астронавигационной системы. Огромная для такой тяжелой машины скорость достигалась за счет изменяемой стреловидности крыла и 4 полностью автономных реактивных двигателей. Радио и тепловые локаторы, инфракрасные ловушки, дипольные отражатели, а также сложнейший бортовой комплекс радиоэлектронной борьбы, судя по информации британского справочника, позволяли этому чуду технической мысли преодолевать даже самую сложную систему противовоздушной обороны. Каждая из 6 крылатых ракет Х-55 с мегатонной водородной боеголовкой, донесенная до места назначения, могла стереть с лица планеты многомиллионный город. В общем, Ту-160 являлся самым последним словом, сказанным СССР в ходе полувековой гонки стратегических вооружений Холодной войны. Становилось понятным, какую ценность для потенциального противника могли представлять и сам чудо-самолет, и содержимое его боевых отсеков, если, разумеется, они не оказались пустыми по случаю учений. Не дождавшись Семёныча, лейтенант решил пообедать. Подойдя к столовой, он сразу же увидел Таню и Галю. Последняя выглядела вполне бодро для жены и матери 2 детей, накануне изменившей мужу и чуть было не пойманной, в чем мать родила на улицах ангольской столицы. Когда она безо всякого смущения поздоровалась с лейтенантом, он понял, что ему предстоит узнать еще очень много об отношениях полов и умении сохранять невозмутимость даже в самых непростых ситуациях. Таня улыбнулась ему своей обычной солнечной улыбкой и подмигнула, намекая на новый этап в их отношениях после событий вчерашнего вечера. «Помогла ли вам вчерашняя медицинская процедура?» – спросила мадмуазель Фридриховская с шаловливой миной. Лейтенант вновь невольно покраснел, вспомнив о Таниных губах и своей руке на ее упругой груди. Он с удовольствием осознал, что обожженная солнцем кожа действительно саднит гораздо меньше. Вместе с тем, уже и раньше эпизодически посещавшая его головная боль усилилась, а приступы ее стали случаться чаще. Скорее всего, так на него влияла влажная жара Луанды. «Да, очень», – наконец произнес он вслух. «Но мне кажется, что сегодня вечером стоило бы повторить до или после дискотеки». С заговорщицкой улыбкой спросила Таня. Оказалось, что сегодня Олег, Рома и остальные члены компании собирались пойти в ночной клуб. Разумеется, лейтенант с энтузиазмом согласился. В этот момент к компании подбежал и сам Рома. Из-за длинных ног и больших размеров мощного тела он во время бега напоминал несущегося по лесу лося. «Слышал мульку?» – спросил Рома лейтенанта, мельком поздоровавшись со всеми и одарив растаявшую Галину короткой улыбкой со значением. Рома поведал, что из машины советника генерального прокурора Анголы неизвестные злоумышленники особо циничным образом похитили инвалютную дубленку, купленную в местном инвалютном же распределителе номенклатурных благ. $500 стоит», – возбужденно дышал Рома. «Испанская», – добавил он со значением, как будто лейтенант, в жизни не надевавший ничего, кроме армейского тулупа, смог бы по достоинству оценить эту информацию. «Так тебе-то что?» – недоуменно спросила Таня. «Не у тебя же ее украли, Роман?» Рома улыбнулся, покачал светловолосой головой и снисходительно ответил. «А куда, Танюш, по-твоему, эта дубленка теперь попадет?» «Как куда? Продадут, наверное. Зачем кому-то тулуп в тропиках?» «Вот именно!» – радостно прорычал Рома, потирая руки. «Потому я и еду немедленно на рынок покупать эту же дубленку по дешевке у стыривших ее негров!» Лейтенант, Таня и Галина еще долго стояли, раскрыв рты, пораженные железной логикой советского офицера. Действительно, иного пути, как на местную прассу, Рокки Сантейру у пресловутого изделия испанских умельцев просто не было.